Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Да. Алло. Здравствуйте, компания «Грест». Меня зовут Пашкова Екатерина Сергеевна, старший инспектор, кого записывается. Скажите, Наталья Александровна, знакома вам такая? Знакома. Это вы и есть? Это я и есть. Звоним вам по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией «Мисс Кредит». До 20 числа оплата по договору поступает 3900 рублей. Все так же не намерена с вами это обсуждать. А с кем вы намерены это обсуждать? С выездной комиссией? Ну почему нет? Если приедет, обязательно обсудим. И что вы будете рассказывать им? Вот им и расскажу, что вы такая любопытная барышня. А что вы, уважаемая? А что? Мне, что не придумали? Да нет, мне не нужно ничего придумывать. Я как не обсуждала с вами этот вопрос, так и не буду обсуждать. Ну, вам обычно вести переговоры. Я вам отказываю в этих полномочиях. А на это тоже есть для вас закон. 230-й федеральный. Да, да, да, да, да. Как пришлете отказ от взаимодействия с третьим лицом в установленной форме. Да, что ж, я дурочка, что ли, отправлять такие документы заказным письмом. Вот когда заказным письмом мне кредитор пришлет уведомление о том, что передал вам дело, вот тогда и поговорим. А вы себя считаете умной, да? Да, и скажу вам более того, не только я так считаю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Moneyman, меня зовут Шумкова Ксения Сергеевна, разговор записывает Светлана Анатольевна. Кем приходится? Мной. Это я с вами, да, разговор, Светлана Анатольевна? Угу. Задолженность имеется у вас 13-й день по займу. Сумма к оплате 13 172 рубля составляет. Вам необходима оплата внести сегодня до 9 вечера. Это общая сумма для закрытия, а по графику сумма 2188 рублей. Вы какую сумму оплачиваете? По графику или в полном объеме? Пока еще денег нет, поэтому никакую. А зачем реструктуризацию оформили? Ну, посчитала нужным и оформила. Вы хотели, чтобы вам пошли навстречу. Вам пошли навстречу. А у меня денег нет. Ищите, вы не работаете? Не хочу отвечать на ваши вопросы. Светлана Анатольевна, у вас реструктуризация через 2 дня будет аннулирована на 15-й день, и наши сотрудники тогда будут свои вопросы решать в принудительном порядке. Ваши сотрудники не могут со мной решать вопрос в принудительном порядке, потому что в принудительном порядке решают вопросы только судебные приставы, все остальное исключительно. И как же коллекторы принудительно меня заставят оплатить, скажите, пожалуйста? Я не знаю, то и вы с ним будете без. Ну, так вы ерунду не говорите тогда. Какую ерунду? Обычную ерунду. Кто какую меня может как заставить? Знаете? Кто меня может как заставить? Деньги будут забирать. Да, как, каким образом они будут забирать, если принудительно, да, если я сама скажу им не отдам? Каким образом? Вы почитаете в интернете, что пишут? В интернете пишут ерунду. Все это давным-давно в прошлом. Точно так же будут звонить и спрашивать, ну, дайте денег, дайте денег. Ну, так я ничего и не боюсь. Светлана Анатольевна, а то, что вы отказываетесь в одностороннем порядке оплату вносить, это не есть хорошо. Ну, для вас, конечно. От вас требует вернуть долг, а вы отказываетесь. Нет, для вас это плохо. В записи в суде будут все использованы против вас, потому что кредитор... Эти записи можете вы использовать исключительно для личного прослушивания. Нет. Да, данная запись не является ни доказательством ничего. Вы законов не знаете. Зачем вы спорите с кредитором? Я очень хорошо знаю законы, именно поэтому и говорю об этом. Я даже с вами спорить не буду. Вот именно, не стоит. Вот именно. Еще раз говорю, всегда суд просит с кредитором договориться. Ну так договаривайтесь. А мы записи предоставим. Нам это не надо. Вы займ пошли на нас, вы вернете деньги. Ну так и все тогда. Понимаете, мы предоставим записи с телефонным разговором, что от вас просили. Вы уверены, что вы разговариваете со мной сейчас? Как вы это докажете в суде? Ну вы же представились. Ну и что? Я сейчас представлюсь вам королевой Викторией. И что дальше? Ну представляетесь. Ну так это ж не значит, что я королева Виктория. Вы что думаете, здесь одни дураки, что ли, работают, Светлана Анатольевна? Что вы себя так ведете? Не нарывайтесь, пожалуйста, на грубость. Вы меня никак абсолютно не оскорбите. Я и не собиралась пока еще этого делать. А чем мне пугать, не нарываться на группу? Вы просто ерунду говорите, я вам комментирую то, что вы говорите. Так вот, как вы собираетесь доказать, что вы разговаривали именно со своим клиентом? Светлана Анатольевна, мы звоним на ваш номер телефона, и вы что? Представились. И что? Мы же представились. Ну и что? А вдруг я какой-то телефонный хулиган, которая украла телефон у Светланы Анатольевны, теперь отвечаю на ее звонки? Это глупости такие, Светлана Анатольевна. Почему это глупости? Я такой взрослый человек. А почему это глупости? Такой ситуации не может произойти. И суд не понимает, что такая ситуация может произойти. Вам необходимо будет доказать что-то. И запись телефонных разговоров является доказательством суде исключительно, когда данные записи производятся по санкциям суда. Соответственно, уполномоченная... Очень юридических, очень много слов, но вы не юридически силен человек. Понимаете, вы сейчас можете массу умных слов сказать, но это не подтвердит, что вы юридически сильны там на будущее. Вы даже можете не стараться. Я с вами разговор завершаю. Вам оформляют отказ от оплаты установленной компании сроки. Вы меня слышите? Вы что замолчали? Так много говорили красиво. Алло. Я говорю, слышу вас, слышу. А то вы так резко замолчали, так много-много говорили красиво, прям мы замолчали. Да, я могу еще долго, много красиво разговаривать. Нет, не надо. Да, я буду очень долго и красиво разговаривать, а вы меня будете слушать. Это глупо выглядит. Мне наплевать, как это выглядит, я вообще не завишу от общественного мнения. Но я все сказала вам, Светлана Анатольевна. Ну, вешайте трубку, если все сказали. Диалогу вы не готовы, видимо, значит... Ну, под вашу дудку, конечно, плясать я не буду, естественно. Светлана Анатольевна, не надо так агрессировать, у вас какие-то проблемы? Я пока еще даже не агрессировала, я разговариваю с вами абсолютно спокойным голосом. То, что я говорю, не то, что вы хотите услышать, это исключительно ваши проблемы. Ваши ожидания в отношении меня, это только ваши проблемы. Вы зачем параллельно говорите? У вас а вы зачем параллельно со мной говорили, когда я вам объясняла, что такое запись телефонного разговора и как она может быть использована в суде и только при каких принципах? Детей так же своих воспитать будете, что можно брать деньги не возвращать, параллельно надо говорить. Естественно, только так и буду воспитывать своих детей, и внуков, и правнуков, и всех вокруг, только так и буду воспитывать. Ну, алло. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валентиновна. Кто спрашивает? Компания МБА Финансы, специалист административного взыскания Баркова Юлия Николаевна. Ведется запись разговора. Ольга Валентиновна, вы? Нет. Я. Звоним по вопросу вашей задолженности перед компанией «Бизнес-семей» «Займ Слон Финанс». Оформляли вы займ в ноябре 2017 года. 91 день у вас срок просрочки. Сумма задолженности составляет 24 134 рубля. До 22 числа вам необходимо оплата перевести. Поступает у вас денежные средства? Не намерена с вами это обсуждать. Какой причине вы не намерены с нами обсуждать? Это Ольга Валентиновна. Вы будете с нами общаться до тех пор, пока вы не погасите вашу задолженность в полном объеме. Да, только в каком ключе я буду с вами общаться, решать буду я. Так вот, это обсуждать что вы говорите, с вами Ольга я Валентиновна? Не намерена. То, что вы слышите. Причина, то, что вы уклоняетесь от погашения вашей задолженности на протяжении 3 месяцев. Я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Вы будете это с нами обсуждать, Ольга Валентиновна? Нет, я не буду это с вами обсуждать. Вы будете, конечно, задавать мне вопросы, но ответа вы на них не получите. Вот и все. Значит, Ольга Валентиновна, ожидайте тогда... Несуществующую выездную группу, которую никто никогда в глаза не видел. Да мне сколько уже ваши сотрудники ее обещают, все никак не доедут. Видно, на бензин денег все-таки не хватает в вашей компании великолепной, поэтому идут пешком, бедолаги. Они там хоть живы пока идут. Не хватает заработной платы, чтобы вы... заработали денежные средства. Хорошая попытка, только я не поддаюсь на дешевые провокации. Ничего не получится. К сожалению, маловато у вас опыта и умишка для того, чтобы провоцировать меня на какие-то слова и действия. Ничего не поменялось. Не собираюсь с вами обсуждать свои персональные данные. Отказ от оплаты вам зафиксирован, то, что вы фиксируйте, что хотите, мне глубоко наплевать, что фиксируют всякие телефонные попрошайки и мошенники. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Алексеевна, старший инспектор компании «Эверест». Разговор у нас записывается. Чемила Хабибрасулевна. Разговариваю. Со мной. Звонок вам поступил по поводу ваших обязательств в микрофинансовой организации «МАНЭ» за сумму вашей задолженности. 8 000 рублей, вам необходимо произвести оплату до 20 часов по московскому времени. Требования кредитора вам ясны? Угу. Людмила Хабибулевна, не гыкайте. Неправильно произнесено имя, отчество. То уже будет выезд инспектора для возможного для получения информации для судебного взыскания. Ничего страшного, Людмила Хабибулевна. Опять неправильно, еще одна попытка необходима. До 20 часов по московскому времени. Вы меня услышали? Нет, конечно, не услышала. Имущество. Имущество продаем, оплачиваем за должность. Всего доброго. Очень плохо, что вы не услышали. Я думаю, с выездным инспектором будет удобнее общаться. С выездным инспектором. Цирк на выезде. Нормально? Вы себя нормально чувствуете? Может, там я вызвать? Себя шикарно чувствую, когда мне такие твари, как ты, звонят. А я прям радуюсь. Я прям кайфую, когда вот такая вот мразина, плачете? Как ты мне звонит. Вообще, я прям а радуюсь я на все 100. Я ожидаю до 20 часов по московскому времени. Да, чтоб ты сдохла. Я думала, вы меня вот когда ты сдохнешь, я плачу. Оплачиваем. Ты же на все готова ради копейки. Алло. Алло, здравствуйте, Офинколлект, МЮТС МФК, Турбозайм, досудебный отдел. Меня зовут Сергей, Дмитрий Петрович, сейчас говорю, записывайте. Как услышала Ирину Игоревну? Слушайте. Это вы? Да. Вот что надо сделать компании, чтобы вы принесли и отдали деньги, которые должны? Перестать звонить мне по несколько раз в день, как это запрещает 230-й федеральный закон. А через сколько вы их принесете? Но посмотрим, как вы справитесь с этой задачей. Так я и подумаю, приносить их или не приносить. А, то есть еще и вы еще и думать будете? Угу. То есть перестать нарушать закон или продолжить, да, будете думать? Ну вы же нарушаете закон, вам можно, почему мне нельзя? Мы не нарушаем, мы действуем за закон, федерально соблюдаем. Почему звоните второй раз за день и пятый раз за неделю?